чем ты думаешь перед сном? Какие мысли ты крутишь в голове? То, о чем ты думаешь перед сном, по сути определяет твое будущее, моделирует твою жизнь завтра. Это как эффект домино. Цепная реакция твоих мыслей создает нейронные цепи в головном мозге. За 8 часов сна у тебя в голове происходит обработка информации, о которой ты даже не догадываешься. Если говорить совсем грубо, то пока ты спишь, у тебя в мозге происходит процесс, который определяет твое завтрашнее бытие. От этого процесса зависит, как ты будешь себя чувствовать, выспишься ты или нет, какое у тебя будет настроение, сколько у тебя будет энергии, как будет восстанавливаться твой организм, быстро или медленно. Что ты будешь делать утром, днем, вечером? Когда ты просыпаешься, то ты уверен на все 100, что ты управляешь собой, что ты принимаешь решения. Но ты ошибаешься, потому что все уже принято за тебя. За 8 часов сна записалась программа, которой ты будешь следовать в течение дня, от которой ты отклонишься только в том случае, если в твою привычную и размеренную жизнь ворвется неожиданное событие, которого нет в программе. Когда происходит что-то неординарное, то программа сбивается. Мозг за доли секунды перепрограммируется и начинает искать выход из непривычной ситуации. Но суть не в этом. Важно, что то, о чем ты думаешь перед сном, имеет важное значение в твоем будущем. Самая большая проблема кроется в человеческом невежестве. Обычный человек не знает, как работает мозг, не чувствует свое мышление, да и вообще о себе ничего не знает, кроме своего веса, роста, количества пальцев на левой ноге и размера груди. Поэтому у него все идет самотеком. Он просто обдумывает свои проблемы перед сном, ищет пути их решения, мечтает о несбыточном. А утром встает и начинается новый день, который уже смоделирован за прошедшую ночь. Например, во время сна мозг прокручивает будущий день до мельчайших подробностей. Прокручивается возможная встреча с бывшей девушкой, отключение горячей воды, падение метеорита, отравление пирожками или случайный секс. Все до мелочей. Наш мозг прокручивает все возможные ситуации. И, исходя из наиболее возможных ситуаций, выдает тебе утром твое состояние. Если программа видит, что для тебя важнее быть рассеянным, то ты будешь рассеянным. Если программе нужно, чтобы ты был бодрым и жизнерадостным, то таким тебе и быть. И это не зависит от твоего желания. Самое важное для мозга и программы, которая определяет твое будущее, это наилучшее выживание. При одном условии – если мозг считает, что ты нужен эволюции. Если же мозг считает, что ты не нужен эволюции, то он включает режим уничтожения. Ты начинаешь разрушать свою жизнь. Тело не может себя убить, и для мозга биологическое время исчисляется в других параметрах. Ты просто быстрее стареешь, больше болеешь. А как сделать, чтобы ты старел и болел быстрее? Очень просто. Тебе дается плохое настроение. Тебе постоянно не везет. Ты оказываешься не в то время, не в том месте. Тебя тянет на алкоголь. Ты нервничаешь по пустякам. Твой мозг тебя медленно убивает. Было бы проще мозгу убить тебя быстрее, не так ли? Например, отключить твое внимание на трассе или на пешеходном переходе. Но для эволюции нужны и бесценные ресурсы. Нужно так называемое топливо. Нужно помогать нянчить внуков. Нужно выполнять черную работу. Нужно брать на себя всю черноту негативной энергии в пространстве. Нужно быть буфером между агрессивной средой и ценным ресурсом, нужным для развития вида. Все очень запутано, но это только так кажется. Все дело в твоем невежестве. Если бы ты меньше смотрел сериалы или сидел ВКонтакте, а больше познавал свою внутреннюю суть, то все казалось бы очевидным, и ты бы знал, что важно все. Каждая мелочь и каждая мысль в твоей голове. Вообще каждая. Чем определяется программа? Откуда берется основа на каждый день? Ответ очень прост. Основа – это твои мысли перед сном. О чем ты думаешь перед сном, есть пища для мозга. Кто ты есть? Ценный ресурс для развития мира или бесполезный продукт? Сразу хочу написать о том, что мысли берутся не в то время, когда ты только что прилег и лежишь и о чем-то думаешь, а когда ты уже провалился в сон на первой фазе сна и уже не контролируешь свои мысли. Они текут своим чередом. За пару секунд проносится весь белый день. И это является основой. Это и есть фундамент. Если ты практикуешь осознанные сны, то ты правитель своего завтра. Ты можешь писать программу сам. В осознанном сне ты перечеркиваешь свою старую программу. Насколько я знаю, все, кто хоть раз управлял сном, так или иначе меняли свою жизнь в лучшую сторону. А те, кто часто просыпается во сне, кардинально менялись сами, до неузнаваемости. Так о чем же все-таки думать перед сном? Три важных правила. Есть некоторые нехитрые правила, которые сделают твой новый день более эффективным. Если ты попробуешь их реализовать перед сном, то ты сразу почувствуешь эффект от них на следующий же день. Тебе день будет даваться легче, голова будет ясной. Так или иначе, все правила будут работать как метод исключения. Первое. Спокойствие. Самое важное правило – это спокойствие. Не нужно ничего испытывать. Нужно исключить все эмоции, как положительные, так и отрицательные. Дело в том, что мозг может принять твои положительные эмоции за их нехватку. Не нужно поднимать себе настроение перед сном. И я не рекомендую мечтать. Эмоции определяют твои мысли в первой фазе сна. Если ты спокойно размерен, то программа делает ориентиром чистый лист. Проще говоря, мозг программирует тебя на следующий день действовать по ситуации и дает дополнительную силу твоему организму. Второе. Отсутствие мыслей. Постарайся не мыслить. Отключи внутреннюю болтовню и слушай тишину. У тишины есть свое звучание. Если часто прислушиваться, то ты услышишь это звучание. Оно прекрасно. Во время сна, когда анализируется прошедший день, отсутствие мыслей перед сном даст сбой программе. Для мозга это патовая ситуация. Для мозга мыслей не может не быть. Поэтому в программе появляется сбой, и она переносится на следующую ночь. Утром ты будешь чувствовать себя отлично и очень бодро. Третье. Расслабленность. Когда мы ложимся спать, то в районе спины, а также руки и ноги, у нас полностью не расслаблены. Ты можешь это почувствовать. Когда ляжешь спать, полностью расслабься. Когда полностью расслабишься, постарайся расслабиться еще. Стань еще мягче. Потом еще и еще. Ты удивишься, когда осознаешь, насколько напряжено твое тело. Мы все засыпаем очень напряженными. На выходе мы получаем напряженные дни. В принципе, этого достаточно. Запомни, о чем тебе нужно думать перед сном. Убрать эмоции, переживания. Убрать мысли. Убрать зажатость тела. Когда ты исключаешь три основы, когда ты перед сном контролируешь мысли, тело и состояние, ты сам становишься программой. Твой мозг начинает работать вовнутрь, на тебя. Утром ты всегда просыпаешься бодрым и энергичным. И самое главное, ты чувствуешь ясность ума, которую не чувствовал раньше. Складывается впечатление, что мозг работает на 100%. В жизни начинает все получаться. измените речь, изменится жизнь. Язык – очень живая форма, которая откликается на любые изменения. Через него можно как понимать себя и других, так и влиять на свое состояние. Именно на этом основывается направление арт-терапии, библиотерапии. И второй базовый кирпич в фундаменте этого направления психотерапии – закон Геннекена. Согласно ему, главное действующее лицо любого произведения – всегда сам автор. Он может показывать себя целиком или писать о какой-то одной своей части – лучшей, худшей, больной, страдающей. Если внимательно проанализировать несколько произведений одного автора, то можно описать структуру характера и личности писателя. Когда люди что-то сочиняют, пишут стихи и текст, они пишут про себя и выдают себя с потрохами. И это свойство может использовать как психолог в работе с клиентами, так и каждый желающий узнать свое состояние и скорректировать его. Часто, правда, можно услышать: мол, я не умею сочинять, не смогу. Некреативных людей не существует, иначе бы мы не выжили. Просто у кого-то креативность в коме, у кого-то в летаргическом сне. Когда ее оттуда выводишь, пробуждаешь ото сна, ощущение человека, что я могу, очень сильное. Синквейн позволяет сделать моментальную раскодировку состояния, от которого человек хочет избавиться. «Слово – это вторая сигнальная система», – объясняет арт-терапевт. «Измените речь – изменится жизнь». На этом основаны техники библиотерапии. У каждого человека есть состояние, в которое он постоянно попадает, но хочет это остановить. Кто-то вспыльчив, кто-то ревнив, кто-то обидчив. Какие состояния нежелательны? Практически весь агрессивный и негативный ряд. Раздражение, страх, тоска, обида, тревога, чувство вины, гнев. Это то, что испытывать неприятно, что социум запрещает выражать, предлагает два варианта. Сублимируй, нельзя кричать на начальника, тогда я разрежусь на домашних. Или вытесняй, тогда невыраженный гнев или обида могут уйти в психосоматику. Если мы хотим выйти из привычного паттерна, справиться с сильными эмоциями или наоборот дать им волю, можно применить несколько техник. Главное – соблюдать схему при написании своего литературного произведения. Синквейн. Следуйте алгоритму написания психологического синквейна. Схема такая. Это 11-словник. Предлоги и союзы словами не считаются. Всего должно быть 5 строк. Первая строка – название состояния, одно слово. Вторая строка – метафора состояния, 2 слова. Третья строка – какие действия я обычно автоматически по привычке совершаю, попав в это состояние, 3 слова. Четвертая строка – чувство, которое вследствие этих привычных действий возникает, 4 слова. Пятая строка – название состояния – одно слово. Получается некая ронда, с чего начали, к тому и вернемся. Но часто последняя строка отличается от первой. То есть что-то произошло с нашим состоянием за 5 строк. Синквейн позволяет сделать моментальную раскодировку состояния, от которого человек хочет избавиться, как только он начинает описывать чувства, действия. Здесь ничего про думы. Разум в этот момент занят тем, чтобы четко обозначить словами состояние. Примеры синквейнов, которые помогли распознать у клиента депрессию. Депрессия. Вязкий туман. Лежу, сжавшись в комочек. Отчаяние, бессилие, страх и пустота. Депрессия. Как видим, изменений от 1 до 5 строк не произошло. Мы еще не работали с клиентом. Депрессия. Нет времени. Лежу, закрыв глаза. И пусто, пусто, пусто, пусто. Депрессия. Это явно клиническая депрессия. И тут без препаратов вряд ли обойтись. Вот пример более легкого, но тоже неприятного состояния, которое можно изменить при помощи литературного произведения. Обида. Мерзкое бессилие. Глотая ругань, не смотрю. Гнев, отвращение, страх, бессилие. Уныние. Теперь можно работать с унынием и писать новый синквейн. И так может получиться целый венок из синквейнов. Вы не должны прийти к позитивному в итоге, нет. Но состояние изменится. Оно будет с другим градусом и накалом. Как если бы человек лежал без движения час, а потом усилием воли заставил себя встать. Его состояние тут же поменялось на другое, более предпочтительное. Это не радость, нет. Но человек уже не будет бегать по кругу, как загнанная лошадь, поясняет арт-терапевт. Страшилки. Сочинение страшилок – это не менее эффективный ресурсный инструмент. Нам они известны с детства. Дети в подвале играли в гестапо, умер от пыток сантехник Потапов. Понятно, что это гипербола, и в реальности такого дети не делали. Страшилки – это иносказательное, одобряемое выражение гнева, принимаемое социумом форма. Кто-то раздражает или становится постоянным источником бед и неприятных эмоций. Задача страшилки – расправиться с ним в стежке наиболее остроумным и садистским способом – выплеснуть сдерживаемые эмоции на бумагу. Однажды участники семинара предложили мне вот такую страшилку. Весь день веселился огромный отдел. Дохлый начальник на ветке висел. Поверьте, если какой-то человек вас сильно раздражал или причинял зло, то после таких 3-4 стежков вы, встречаясь с ним, будете уже не злиться, а смеяться. Хоку. Однажды Нифон Долгополов пригласил меня на конференцию гештальтистов. Я уточнила, какая тема была на последнем дне работы. Оказалось, тема скелетов. Я предложила участникам сочинить на эту тему хоку, японские трехстишья. Мы хохотали до упаду. Потрясающая разрядка. Влюбился. Пришла. Выпал из шкафа скелет, прошлогодний любимый. Отопру гардероб в ночи. Гулка в нем. Пахнет костьми. Мозаика страсти. Вечером зимним приятно в шкафу перебрать кости скелета. Время летит. Половину скелетов не помню, а зачем-то храню. Скелеты в шкафу. Нежно с них пыль вытираю. У кого-то и мой. Где ты, любимый? Скелет твой из шкафа пропал. Эффект терапии. С собою горжусь, доставая из шкафа скелеты. Жизнь не впустую. Тема щекотливая, тревожная. У каждого есть скелеты в шкафу. И многие боятся того, что однажды тайное станет явным. Вот так в трех строках проявляется характер человека. Одновременно бояться и смеяться люди не могут. Отсюда эффект страшилок, в том числе в форме хоку. Вроде я ужас придумываю, но спускаю гнев, особенно когда ничего не могу с ним сделать. Есть простая, но очень эффективная техника из дзен-буддизма, помогающая ослабить сильные чувства, которые нам сложно испытывать. Например, гнев. Если его сдерживать, это психосоматика. Если сублимировать, на начальника орать нельзя, а на детей можно, то возникает чувство вины, и не факт, что это лучше, чем гнев. Что можно сделать? Учиться говорить это вслух. Нужно задать себе 3 вопроса. Что я сейчас испытываю? Я сейчас испытываю гнев. Произнеся это, мы обнаруживаем, что гнев уменьшился на 1/3. Часть энергии мы потратили на произнесение и вербализацию. Причем важно говорить от первого лица «я». Если сказать, что меня бесит то-то и то-то, эффекта не будет. Я бешусь. Какой стимул вызвал этот гнев? Это гениальный вопрос. Для того, чтобы возникла эмоция, должен прийти стимул из внешней среды, либо я этот стимул запускаю сама. Мы часто говорим: «Этот человек меня раздражает». Так не бывает. Человек целиком не может нас раздражать. Могут интонация, жесты, мимика. Если вы ответите на этот вопрос, то останется всего третья часть от первоначального чувства. Или не останется ничего. Но если осталось что-то, то можно задать себе следующий вопрос. Что я прямо сейчас могу с этим гневом сделать? Я отложу его на час. Действует безотказно. Два волшебных слова. Часто слышу от клиентов: «У меня ничего не получается. Любые начинания пролетают мимо. Меня никто не уважает». И так далее. Что мы видим? Что человек живет в страдательном залоге. Он ничего не будет менять в жизни, пока не поменяет его на действительный залог. Например, «Я не вызываю у других чувства любви». И тогда следующий вопрос: «Как и что я делаю такого, что это происходит?» В жизни есть два волшебных слова, но мы забываем ими пользоваться. «Пока» и «попробуй». Говорим: «Я не умею писать стихи». Достаточно добавить: «Я пока не умею писать стихи», и тональность и энергетика фразы меняется. «Я не могу этого сделать, а ты попробуй». Мы часто отказываемся от чего-то, даже не попробовав. Нашей культуре это присуще. Поэтому эти два волшебных слова для нас ключевые. Бабушкины наказы. Есть такая примета: чтобы союз был крепким, влюбленные должны вместе одеяло вытрясти. Если раскидывать, как попало, свои вещи, то и жизнь сложится беспорядочно. Чтобы узнать, что от вас человек скрывает, на его подушке поспать нужно. Правда во сне откроется. И это верная примета. Если в кошелек две фасолины положить, то можно разбогатеть, но только если свои дела честно вести. Есть такая примета: если муж и жена вместе не завтракают, союз их недолгим и бесплодным будет. Как-то раз куколка бабочки попала в руки к человеку. Он взял ее и рассматривал в течение нескольких часов, видя, как она изо всех сил старается выбраться из маленькой дырочки в коконе. Время шло, она все пыталась вылезти из кокона, но прогресса никакого не было. Казалось, что она совсем выбилась из сил и больше не может. Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял ножницы и разрезал кокон до конца. Бабочка легко вышла из него, но ее тело было несколько атрофированным, маленьким, а крылья сложенными и сдавленными. Человек продолжал наблюдать за ней. Он ожидал, что в любой момент она раскроет крылья и полетит. Но этого не произошло. До конца своих дней бабочка осталась деформированным телом и смятыми крыльями. Она так и не смогла расправить крылья и полететь. Человек не знал, что жесткий кокон и невероятные усилия, прикладываемые бабочкой для выхода из небольшого отверстия, были необходимы, чтобы ее тело приняло правильную форму, и чтобы через крепкое тело в крылья вошли силы, и она была готова лететь сразу, как освободиться от кокона. Не помогай, если не умеешь или не уверен, что твоя помощь действительно принесет пользу. Не вмешивайся в природу вещей, которые ты не создавал. Иначе ты можешь просто навредить. сила внутри нас. Когда мы напуганы, то стремимся все подчинить своему контролю. Таким образом, мы не допускаем в своей жизни положительных изменений. Доверьтесь жизни. В ней есть все, что нам нужно. Если мы берем что-то без разрешения, мы теряем. Если отдаем, получаем. И по-другому быть не может. По мере того, как увеличивается ваша любовь к себе, растет и самоуважение. Необходимые вам изменения произойдут гораздо быстрее и проще, если вы точно знаете, чего ждете от жизни. Любви не бывает вне человека. Она живет внутри него. Чем сильнее вы любите, тем больше любовью окружены. Отдайте десятую часть вашего дохода и готовьтесь к новым денежным поступлениям. В мире всего в достатке. Он только того и ждет, чтобы вы решили ознакомиться с его несметными богатствами. Денег гораздо больше, чем вы можете потратить. Людей больше, чем вы встречали за всю свою жизнь. Радости больше, чем вы можете себе вообразить. Если вы поверите в это, у вас будет все, что пожелаете. А любить самого себя значит определить цель своей жизни, найти любимые занятия. Вкладывайте свою любовь во все, что вы делаете. Если у вас неприятности, обратитесь внутрь себя. Какой урок из этой ситуации следует извлечь? Если вас постигло разочарование, повторяйте, что бы вам хотелось видеть в своей жизни, а затем примите это с радостью и благодарностью в сердце. Соперничество и сравнение себя с другими – вот два основных препятствия к тому, чтобы стать творческой личностью. Каждый из нас обладает неразрывной связью со Вселенной и жизнью вообще. Сила внутри нас служит расширению горизонтов нашего сознания. Критика всегда причиняет боль человеку, либо наносит вред. Если кто-то спрашивает ваше мнение, постарайтесь избежать таких формулировок, которые приблизились бы к осуждению или критике. Чувство вины не имеет никакого отношения к событиям, произошедшим на самом деле. Проблема – это возможность саморазвития. Любые изменения в нашей жизни могут исходить только от нас самих. Относитесь к изменениям, как к уборке квартиры. Сначала одно, потом другое, и, глядишь, все блестит. Для того, чтобы обрести силу и довести до конца начатое изменение, нужно время. Время и непрерывные усилия. Вы не должны верить всему. Все, что вы должны знать, придет к вам в нужном месте в нужное время. Точка силы находится здесь и сейчас, в наших умах. Все несут полную ответственность за все события в своей жизни. И самые хорошие, и самые плохие. Каждая наша мысль буквально творит наше будущее. Силы Вселенной никогда не судят и не критикуют нас. Они принимают нас такими, какие мы есть, а затем отражают наши убеждения автоматически. Люди, которые причинили нам страдания, были такими же запуганными, как вы сейчас. Мы формируем свои убеждения в детстве, а потом движемся по жизни, воссоздавая ситуации, которые подошли бы нашим убеждениям. Прошлое ушло навсегда, это факт, и тут ничего не поделать. Однако можно изменить наши мысли о прошлом. Как глупо наказывать самих себя в настоящий момент, что кто-то обидел нас давным-давно. Мы должны сделать для себя выбор освобождения самих себя и простить всех без исключения, особенно самих себя. Пускай мы не знаем, как прощать, но надо сильно этого захотеть. Как только человек заболевает, ему надо поискать в своем сердце, кого надо простить. Когда мы любим себя, одобряем свои поступки и остаемся самими собой, наша жизнь становится настолько прекрасной, что и словами не выскажешь. Самоодобрение и самоприятие – ключ к положительным переменам в нашей жизни. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать себя. Любить себя – значит праздновать сам факт существования своей личности и быть благодарным Богу за подарок жизни. В каждом из нас до сих пор находится трехлетний ребенок, которому страшно, который хочет только немножко любви. Все, что вы даете, вы получаете назад. Для того, чтобы изменить другого, нужно прежде всего измениться самому. Нужно изменить ход наших мыслей. Чем больше я держусь за какое-либо утверждение, тем для меня яснее, что именно от этого утверждения мне надо освободиться. Если что-то в нашей жизни легко для нас, то это не уроки. Это то, что мы уже знаем. Самое большое сопротивление у нас из-за страха. Страха перед неизвестным. Если бы не было убеждения, то не было бы и его проявления. Я хочу освободиться от скрытого желания быть недостойным. Я достоин всего самого лучшего в жизни. Я разрешаю себе принять это с любовью. Ваш ум – это ваше орудие, и вы сами решаете, как его использовать. Постоянно вспоминать свое прошлое – значит сознательно делать больнее себе. Любовь – единственный ответ на любую нашу проблему. И дорога к такому состоянию – через прощение. Прощение растворяет обиду. А наше тело все время говорит с нами, если бы мы только нашли время послушать. Каждая клетка тела реагирует на каждую нашу мысль и каждое слово. Все наши взаимоотношения с окружающим миром отражают наши отношения к самому себе. Любовь не внешнее проявление, она всегда внутри нас. Утверждение – отражение наших убеждений. Самокритика – это включение вашего эго. Вы так приучили свой ум постоянно унижать себя и сопротивляться переменам, что вам сейчас просто трудно не обращать внимания на то, что он вам говорит. Наши мысли не имеют никакой власти над нами, пока мы не подчиним им себя. Гоните прочь мысли, которые делают вас несчастными. Делайте вещи, которые вам нравятся. Встречайтесь с людьми, с которыми вы себя хорошо чувствуете. Чтобы стать обладателем всех замечательных вещей, нужно прежде всего поверить, что они возможны. Когда мы принимаем решение взять на себя ответственность, мы перестаем бездарно тратить время, обвиняя время, людей и обстоятельства, то есть то, что не имеет к нам отношения. Все события, имевшие место в вашей жизни до настоящего момента, были результатом ваших мыслей и убеждений, пришедших из прошлого. Отпустите прошлое с любовью. Будьте благодарны ему за то, что оно привело вас к подобному осознанию.